и затем отправился в Москву. Скоро Витовт высказал свое недовольство политикой Фотия и в 1414 году запретил ему вмешиваться в дела западно-русской церкви. Вслед за тем он и спросил разрешение патриарха на избрание отдельного митрополита для Западной Руси. На этот пост он рекомендовал Григория Цамблака, образованного монаха румынского происхождения, родившегося в Тырново, Болгария, являвшимся к тому же родственником митрополита Киприана. Не получая ответа из Константинополя более года, Витовт созвал совет западно-русских епископов, и Григория избрали митрополитом, 1416 год. Затем Витовт попытался улучшить отношения между двумя христианскими церквями внутри своего государства, греческой и римской. По его просьбе новый митрополит согласился посетить сессии 16-го церковного собора в Констанце. Григорий прибыл туда в феврале 1418 года, когда собор подходил к концу. Его миссия не принесла ощутимых результатов. Вскоре после возвращения в Киев он ушел по неясным причинам в отставку и удалился в Молдавию. 1419 год. Церковная политика Витовта провалилась. Золотая Орда, Литва и Московия. 1419-39 годы. После ухода Едигея с исторической сцены процесс дезинтеграции Золотой Орды вступил в новую стадию, которая завершилась образованием внутри улуса, джучи нескольких орд, каждая из которых в конце концов получила независимость. Одна из них, Ногайская Орда, твердо обосновалась в бассейне реки Яик. Пока монгольский род манкытов занимал среди ногайцев лидирующее положение, часть половцев и другие тюркские племена тоже входили в эту орду. Восточнее ногайцев в Казахстане формировались две других орды – узбекская и казахская. Последнюю часто называют киргизской. Обе представляли собой смешение монгольских родов с местными тюркскими племенами, которые сами являлись смесью тюрков и тюркизованных иранцев. Название «узбек» идентично имени знаменитого золотоордынского хана XIV века Узбека. Существует ли историческая связь между народом и ханом? Вопрос нерешенный. С моей точки зрения это неправдоподобно. Согласно Полю Пелио, имя «узбек» значит «хозяин себя», то есть «свободный человек». «Узбек» в качестве названия нации значило бы тогда «нация свободных людей». Если так, то значение близко значению названия «казах». Форма «казах», теперь официально принятая в Советском Союзе, вариант слова «казак», который в нескольких тюркских диалектах означает «свободный человек», «свободный искатель приключений», и отсюда «житель приграничной полосы». В его основном значении этим словом называли как группы татарских, украинских и русских поселенцев «казаки», так и целый среднеазиатский народ киргизов, казахов. Хотя значение термина «казак» давно хорошо установлено, его происхождение неясно. Я склонен думать, что его нужно связывать с этническим названием «кас», которое составляет основу названия «косок» или «косок», под которым в ранних русских летописях упоминаются черкесы Северного Кавказа. Примерно в середине XV века русские начали называть этот народ черкасы, в современном русском черкесы, откуда, вероятно, возникла английская форма. Название черкас является сокращением от чехар-кас. Чехар по-персидски означает «четыре», отсюда чехар-кас значит «четыре каса» или «четыре рода касов». Необходимо отметить, что черкесы, как и аланы,